22. Упрекал Касуцан Тразею и в том, что он уклоняется от принесения в начале года торжественной присяги на верность указам принципсов, что отсутствует при провозглашении обетов богам, хотя и состоит в жреческой коллегии квиндецимвиром, что не заклал ни единой жертвы за благополучие принципса и за его божественный голос, прежде ревностный и неутомимый, всегда заявлявший себя сторонником или противником даже самых маловажных сенатских постановлений, он за три последних года ни разу не вошел в курию, а совсем недавно, когда все наперебой стекались в нее ради обуздания Силана и Ветера, предпочел заниматься частными делами своих клиентов. Это не что иное, как отчуждение и враждебность. И если на то же самое дерзнут многие, то и прямая война. И подобно тому, как некогда жадный до гражданских раздоров Рим толковал о Гае Цезаре и Марке Катоне, говорил Касуциан, так теперь он толкует о тебе, Нерон, и Тразее. И у него есть последователи, вернее сообщники, правда еще не усвоившие его упорство в отстаивании своих воззрений, но подражающие ему в одежде и облике, суровые и угрюмые, всем своим видом как бы упрекающие тебя в распущенности. Один он не печется о твоей безопасности, один не признает твоих дарований, он нисколько не радеет о благоденствии принципса, так уже ли ему все еще мало его печали и огорчений? Неверие в божественность Попеи и уклонение от присяги на верность указам божественного Августа и божественного Юлия – это проявление одного и того же духа строптивости. Он презирает религиозные обряды, подрывает законы. Ежедневные ведомости римского народа с особым вниманием читаются в провинциях и в войсках, потому что все хотят знать, что еще натворил Тразея. Или примем предлагаемые им учреждения, если они лучше нынешних, или пусть будет устранен вождь и вдохновитель жаждущих новшеств. Эта самая школа породила туберонов и фавониев, имена ненавистные даже старой публике. Чтобы низвергнуть единовластие, они превозносят свободу, но низвергнув его, точно так же посягнут на свободу. Напрасно, Нерон, ты убрал Кассия, если намерен терпеть, чтобы множились соперники брутов. Примечание 17. Касуциан, говоря о Кассии, имеет в виду Гая Кассия Лонгина, сосланного Нероном на остров Сардинию в предыдущем 65 году нашей эры, говоря о брутах Марка Юния Брута и Децима Юния Брута Альбина, участников убийства Юлия Цезаря. Вместе с тем имена Кассия и Брута как бы олицетворяли собой непреклонных врагов принципата и приверженцев Старой Республики. Конец примечания. Наконец, ты можешь и не предписывать, что сделать с Тразеей, предоставь Сенату быть судьей в нашем споре. Нерон разжигает пыл и без того готового к нападкам Касуциана и придает в помощь ему язвительное красноречие Эприя Марцелла.